2.22. Компания в цинковом зале поужинала, приняла вечернюю визолу, выпила кофе. За десертом, слоеным кремовым тортом, снова последовало спиртное. С палубы время от времени слышались крики, и две Лулу пошли посмотреть, в чем там дело. Когда они вернулись, Эбби несла за хвост черного внукоровского слизня, зажав его двумя пальцами. «Они их давят», — сказала она. «Прямо не верится». Она бросила биотехноса на стол и накрыла пустым стаканом из-под дайкири. «Не делай этого», — сказал Рейли. «Не учи мою сестру, что ей делать», — выговорила ему Мариола. «Просто у нее могут быть неприятности. У нас у всех они могут быть». «Дома я заткнула слизнепровод на весь день и ничего», — заметила Мэри. «Я видела, на ВДО», — поддержала Гвин, — «дикари их сотнями собирают и сдают в утилизацию». Все смотрели, как слизень исследует камеру. Поняв своей булавочной наэтикой, что попал в западню, он попросту перестал шевелиться. Ни угроз, ни сирен, ни взрывов. Вес сканировал его. «Никакой информации он на базу не передает». «А что он вообще делает?» – спросил Рейли. «Да ничего вроде». «В этом же смысла нет». «Есть, есть», – возразила Эбби. «Дайте кто-нибудь молоток». «Сколько он может стоить?» – спросила Мариола. «Сейчас прикинем», – сказал второй Джерри, Бидл. «Не меньше миллилитра пасты, сопутствующие схемы, по нескольку граммов титана, селена, платины, возможно, индия. И саморегулирующиеся ткани, фольговые экструдеры», — добавил Вес. «Еще мини-гаммеры, передатчики и прочая электроника», — подытожил третий Джерри, Рос. «Одиков 10-12». Два других Джерри кивнули, соглашаясь с Бидлом. «Это за каждого?» — изумила Себи. «Да, плюс-минус». Компания молча это обмозговала. «Ну так где молоток?» — осведомила Себи. «Нафига он тебе?» Мариола сняла с ноги туфлю. «Стой, Эбби», — сказал Фред. «Поймать одно дело, а сломать это уже правонарушение. Как бы чего ни вышло». Эбби помедлила, держа туфлю в руке. «На палубе говорят слизням каюк. Говорят, их комиссовали. Их снимают со стенок и давят. И разве внукор хоть кого-нибудь арестовал?» «Посмотрите кто-нибудь в Авернете», — попросил Фред. «Может, есть официальное сообщение?» «Сообщений полно, самых противоречивых», — сказал Вес. «Но официальными я бы их не назвал». «С меня и этого хватит», — сказала Эбби. Но туфлю в ход пока не пустила. «Вообразите только», — ставила Джоанна Эллис. «Слизни больше не будут доставать нас в самое неподходящее время». «И в ванне у тебя плавать не будут», — подхватила Елена Софи. «И кусать тебя во сне», — сказала Гвин. «И решать, друг ты или враг», — сказал Вес. «Люди», — по щекам Эллис потекли слезы. «Нам выпало стать свидетелями окончания темной эры». Фред ждал типично джоанновского сарказма, но не дождался. «С другой стороны», — голосом Питера говорил джерумовский здравый смысл, «если они стоят 10-12 кредиток каждый, и если дикари их утилизируют без всяких последствий, то для всех остальных это как дополнительный налог». «Если все остальные не примут свои меры», — заметила Мариола. «А вот сейчас». Эбби занесла туфлю повыше. «Не надо, пожалуйста», — попросил Фред. «Слишком уж большой риск». «Правильно», — сказал Релли. «Знаешь, кого пошлют тебя арестовать? Фреда». На палубе теперь вопили без передышки, а цинковый зал пустел на глазах. Все спешили поучаствовать в избиении слизней. «Ну, сяду я точно не одна». С этими словами Эбби убрала стакан и шарахнула каблуком по слизню. Все затаили дыхание. Маленький черный технос лежал тихо, но когда Эбби собралась его взять, он пополз к краю стола. «Слабовато, Лулу», — сказал Билл. «Они быстро восстанавливаются», — дал пояснение Вес. «Дайте-ка». Мариола забрала у подруги туфлю. «Надо сделать вид, что это сама знаешь кто, и вдарить вот так». Она обрушила на слизня удар, грохнувший как пушечный выстрел. Слизень распластался, сочась густой черной псевдоплазмой. «Ничего, до утилизатора донесешь», — сказал Вес. «Воспользуйся магазинным», — посоветовал Рос. «И пусть тебе заплатят жетонами, а они на счет переводят». Но две Лулу даже с места не двинулись. Обнявшись, они смотрели на раздавленного слизняка и вдруг расплакались. «А теперь что не так?» — спросил Фред. «Ой, Фред, теперь-то как раз все в порядке», — ответила Элис. «Пошли, ребята, повеселимся». Все устремились за ней на палубу, кроме Питера, Рассов и Джерри. Мэри и Шелли задержались только взглянуть, не против ли их мужья. Фред с Рейли нахмурились, но, как видно, недостаточно грозно, и обе Евангелины ушли догонять друзей. «Подумайте, сколько миллиардов кредиток истратило наше общество на систему обнаружения микроцист, то есть на тех же слизней», — сказал Питер и встал. «Не беспокойтесь, джентльмены, я не стану заниматься ничем криминальным. Просто хочу посмотреть, как создается история». После его ухода за столом остались только Рассы и сидящие напротив них Джерри. «Ну, чего смотрите?» – сказал Вес. «Мы присягали блюсти закон, а не нарушать». «Это хорошо», – сказал Релли. «Иначе Фреду и вас бы пришлось замести». «Вы на больничном», – возразил Вес. «После сегодняшней ванны вам, поди, целую неделю дадут». Фред и Релли переглянулись. Джерри, видимо, знали кое-что об их приключении. «Я вообще-то получил пару сообщений от ББР», – сказал Релли. «А ты, Фред?» Тот покачал головой. Его повреждения не считались настолько серьезными. «У меня только сутки свободны». В этот момент Релли сделал ему знак, и Фред увидел, что Рассы и Джерри десятками покидают цинковый зал. Вес, достав из кармана упаковку трезвилок, предложил по таблетке Биллу с Россом и сам принял одну, запив ее напоследок глотком виски. «Вызывают?» – спросил Фред. «Ага, только что поступило. Всех собирают». «Из-за слизней?» Фред забеспокоился за Мэри и остальных. «Нет, личная безопасность. Похоже, афы убивают друг дружку по всем ОД. Их охранные службы удваиваются и утраиваются». «Разборки?» «Да, началось все с убийства Старк». «Они это называют корректировкой рынка», – объяснил Росс, и трое Джерри, хмыкнув, тоже вышли из зала. «Я читал одну статью». Релли налил себе имбирного эля. «Так там афов сравнивали с аристократами Средневековья. Короли и правительство им не указ. Мелкие княжества ведут борьбу за земли и ресурсы. Мелкие войны, наемные армии – это как раз мы и есть, наемники». «Я тоже об этом думал, но не могу с тобой согласиться», – сказал Фред. «Наемники – это Найки, Джерри и Белинды – полиция, а мы – расы, дворцовая гвардия». Релли подумал. «Знаешь, а ты прав. Мне так больше нравится». «Может, предки Томаса Эд тоже служили в гвардии? Немало королевских голов мы спасли в свое время». Релли встал на своих шинах и попробовал потянуться. «Ну пока, долгий был день». Он вышел из-за стола, и Фред остался один. «Моим клон братьям», – мысленно произнес он. «Чтобы остаться свободными, нам следует преодолевать искушения и не присягать ни одной семье, кроме нашей». Шелли, будучи компаньонкой смерть-артистки, считалась в жилблоке 7 своего рода знаменитостью. На палубе к ней то и дело подходили с разговорами. После года ремиссии состояние здоровья Джуди Дзю приняло угрожающий оборот, в связи с чем число ее зрителей сильно возросло. Она вся покрылась рубцами и едва могла шевелиться. Кожа на локтях так истончилась, что грозила лопнуть при сгибе рук. К тому же бедняжку замучила чесотка. Если бы сиделки Дженни не бинтовали ей руки, она бы себя в клочья разодрала. Шелли исправно отвечала поклонникам Джудит. Но Мэри видела, что это не доставляет ей удовольствия. Палуба превратилась в место побоища. Люди истребляли маленьких черных поборников клеточной нормальности башмаками, перочинными ножиками, пустыми бутылками. Самые рьяные лезли на перила, чтобы снять добычу со стен, невзирая на трехкилометровую пропасть внизу. Стивы, пользуясь своим ростом, сковыривали слизни ложками прямо в руки одуревших от недостатка кислорода бунтовщиков. «Эй-хоу!» орали Стивы при падении очередной жертвы. «Хей-хоу!» Опоздавшие терпеливо стояли в очереди к слизнепроводу, дожидая случайных техносов. Мэри и Шелли, оценив ситуацию, тоже встали хвост. Шелли слегка прихрамывала, но Мэри, не упоминая об этом, сказала. «Я подумываю о переквалификации». «Да, в какой области?» Я просматривала статистику, искала, у какого женского типажа самые большие возможности, и знаю, что выяснила. Шелли задумчиво почесала шею. «У Дженни, наверное. Тепло. Они на втором месте. А на первом хуаниты с хуанами. Должен же кто-то убирать в доме, подавать напитки, взбивать подушки. Самая безопасная обслуга с самой низкой зарплатой». Они понемногу продвигались вперед. Скоро подошла их очередь, и наружу вылез слизняк. Евангелины стояли, глядя, как он ползет по стенке. «Уходит», — заметили сзади. «Лови его», — сказала Мэри подруге. «Лучше ты», — ответила Шелли. Слизняк скрылся из виду. Евангелины, посмеявшись, уступили очередь другим и отыскали себе столик в тихом уголке подальше от этого бедлама. Шелли осторожно опустилась на стул. «Подумываешь, значит, о домоводстве?» «Еще того лучше. Утром записалась на курсы кондитерского дизайна». «Шутишь?» Мэри потрясла головой. «А тебе разве не кажется, что нам надо хоть чему-то научиться?» Шелли почесала руку. «Вообще-то я и сама об этом подумываю». «Ты? У тебя есть работа». «Не знаю, сколько еще смертей я смогу выдержать», – вздохнула Шелли. «Помнишь последнюю, когда у меня волосы начали лезть? Так вот, смотри». Она засучила рукав и показала расчесанную воспаленную кожу. Первые признаки склеродермии, которой страдала Джуди Дзю в текущий период. Склеродермия Шелли была, конечно, не настоящей, а ложной, психосоматической. Ее породила повышенная способность Евангелин к сопереживанию. «Рак груди тоже был не подарок», – продолжала Шелли, опуская рукав. «Но эта болезнь меня просто убивает. По всему телу так. Рилли несколько недель даже прикоснуться ко мне не может». «Мне ужасно жаль, Шелл». Мэри не была уверена, что говорит это искренне. Не то чтобы ей самой хотелось вот так страдать, зато у Шелли есть работа, настоящее дело. Мэри нагнулась почесать ногу, и слизняк, каким-то чудом избежавший повальной бойни, присосался к ее лодыжке. «Черт! Что там такое?» «Элис права. Давно пора избавиться от этой нечисти. Дай-ка мне чашку». Шелли протянула ей тяжелую кофейную кружку. Когда слизняк отвалился, Мэри его стукнула, но он даже худо не замедлил. «Сильнее бей!» – подбодрила Шелли. «Посередке, где у него мозги?» Мэри стукнула еще раз, с тем же успехом. «Он крепче, чем кажется». Она замахнулась и врезала так, что разбила кружку. Ну вот, руку поранила. Зато слизня прикончила. Технос лежал тихо, с раскроенным боком. «Возьми, если хочешь». Мэри подняла слизня за хвост и предложила Шелли. «Спасибо, Мэри, ты его прихлопнула, ты и бери. Фредди меня убьет за компанию. А Рейли меня». «Ну, хоть удовольствие получила», сказала Мэри и бросила слизня через перила с 500-го этажа. Когда на палубу вышел Фред, теленебесные экраны показывали 10-минутную готовность. Он сел рядом с Мэри и Шелли. Остатки их компании сгруппировались вокруг. Свободных стульев было полно. Многие ушли сбывать добычу или заступили на службу. По стенке уже катилась свежая волна слизней. Вечерний патруль. Большинство проходило в здание, но некоторые рыскали по палубе и присасывались к лодыжкам. Люди, выплеснувшие на сегодня заряд эмоций, почти не сопротивлялись. «Наших Джерри вызвали ввиду чрезвычайного положения», — сказал Фред. «Арестовывать старых друзей и подыскивать новых?» — поинтересовался Питер. «Не думаю. А Релли домой пошел. Спать». «Да, я знаю», — сказала Шелли. Они заказали еще выпить и закусить. По теленебу шла обычная смесь. Реклама, спортивные результаты, биржевые сводки, статистика, памятные даты, новости о знаменитостях. «В полночь Чикаго вылупится из своей скорлупы», — мелькало то и дело на всех экранах. «Как снисходительно это звучит», — сказала Элис. «Еще больше, чем слизня, мне хочется разнести эту пакость, которая нам заслоняет луну», — заявила Софи. «Многие пробовали», — заверил Фред. «И что, промахнулись? Мишень-то большая», — усомнилась Элис. «Просто они не так близко, как кажется. До них 55 тысяч километров на самом деле. И потом они модулируются. Все техники там — призмы, линзы, зеркала и серво, которые их обслуживают. Трудно сломать, легко починить». По экранам побежала новая строка. «Обнимись, Чикаго». «Скажите честно, кто будет скучать по этой фигне, если ее уберут?» – хихикнула Мариола. «Я точно нет», – сказала Софи. «Меня не удивит, если небо действительно отправят в отставку следом за куполом», – заявил Питер. «На одну рекламу оно больше не проживет, да и не жило никогда. А полезную информацию можно легко почерпнуть в другом месте». «Зачем его вообще было открывать?» – спросила Мэри. «Для пропаганды». «Типа обнимитесь?» «Оно пропагандирует не нам», — сказал Питер. «Другой стороне глобуса. Небо не придерживается определенного часового пояса. Оно следует за Солнцем и проводит столько же времени над вражескими и неприсоединившимися территориями, сколько над нашими. Рубрику «Разыскиваются» ты уже не застала, Мэри, но представь себе целую галерею плакатов с портретами террористов, живых и мертвых. И за каждого предлагается королевская награда. Морды размером с Техас. Экстремисты ненавидели небо, все время норовили его сбить. Здесь оно мучило нас рекламой, а там, может, показывало твоего соседа с такой суммой внизу, что и не захочешь, а заложишь его. Спасения не было нигде. Теленебо показало себя чуть ли не самым мощным нашим оружием против агрессии». Питер поднял к экранам бокал с вином. «За кровавые деньги». На центральном экране открылось окно, где появилась женщина в форменном скафе. «Какой канал?» – послышалось на палубе. Женщина представила зрителям гендиректора Чикаго Фореста Слейну. Соперничая круглой физиономией с луной позади себя, он источал сияние над всеми секторами огромного города. «Добрый вечер, Чикаго. Через пару минут я уступлю место нашим церемонимейстерам, а сейчас хочу сказать несколько слов относительно вашего решения о снятии купола». «Решение? Можно подумать, мы за это голосовали», — сказал кто-то по открытому каналу. «Заткнись», — поддержали его 100 других голосов. «Наш купол, эта защитная чешуя, этот антимобический пузырь, служил Чикаго каской последние 68 лет. Гендиректор поднял голову, делая вид, что смотрит на купол. За это время он спас много человеческих жизней и большое количество собственности, перехватил и нейтрализовал больше триллиона единиц экстремистского оружия. За эти 68 лет он нас подвел только дважды, и мы всегда будем помнить наших близких, погибших в те дни. Последовала скорбная пауза. Но сегодняшний мир стал лучше, стал безопаснее. Мы, благодарение небу, победили агрессию. Атмосфера, океаны и суша освободились от моби. Одни обезврежены, энергия других истощилась, а новые больше не поступают. Мэри и Шелли посмотрели на Фреда. Правда ли, что новых моби можно не опасаться? Но он по-прежнему был в офлайне и не слышал речь гендиректора. А между тем этот воздушный барьер дорого нам обходится. Одно лишь обслуживание составляет 100 кредиток на душу населения в год. Не лучше ли потратить эти одики на другое? Чикаго первый из крупных городов воздвиг купол и первый его снимает. Через 68 лет мы, наконец-то, по собственной воле, сбрасываем свою скорлупу. Слейна сделал вид, что стучит по куполу костяшками пальцев. Раздали чьи-то аплодисменты, хотя на палубе не хлопал никто. Мэри, сравнительно недавно пришедшей в этот мир, было любопытно, как ее коллеги из полезных людей это воспринимают. Купол и теленеба, сколько она себя помнила, всегда находились над головой, но об агрессии она знала только по урокам истории. И если поборники зла хотят развязать против нас новый террор, пусть они знают. Сегодня мы снимаем свою защиту, но не уничтожаем ее. Все части купола останутся функциональными. На любую угрозу мы ответим мгновенно. Невидимая аудитория снова зааплодировала. А сейчас мы продолжим наш праздник. Счастлив представить вам хозяев этого вечера, живую сенсацию Дебби Микс и ее неотразимого симбионта Алькану. Окажите им теплый чикагский прием. Микс и Алькану появились в рамочках по обе стороны гендиректора, хихикая, делая ручкой и строя ружицы. Потом рамки сдвинулись и закрыли Слейну. «Приветик», — сказал Микс. «Мы с подружкой сидим в вип-ложе, описываем восьмерки над Soldier Field. Ох и народу же здесь сегодня. Сколько их, по-твоему, Аль?» Другие экраны показывали переполненные трибуны, эстраду посреди поля. Приводили статистические данные. «У-у-у!» — крикнула Алькану, и зрители на стадионе весело завопили в ответ. «По-моему, 1400. Как тебе, Аль?» Купольная церемония свелась к обычному звездному шоу, которое в любое время можно увидеть на ВДУ. Клоны их не особенно любят, потому что знаменитостей среди этерантов мало. Несмотря на модную музыку, в меру обнаженные тела и рискованный юмор, в представлении не было ничего сногсшибательного и даже ничего характерно чикагского. Палуба быстро настроилась на другие каналы. «Хочешь, я отнесу твои... отходы в утилизатор?» – спросил Фред у Мэри. «Спасибо, Фред, не надо», – улыбнулась она. «Отдала их кому-то другому?» Она потрясла головой. Фред уже догадывался о скудных результатах ее охоты, но продолжал приставать. «Ты сколько вообще собрала там?» «Мы вовремя остановились, да, Шел?» Большие карие глаза Шелли согласно моргнули.